Она была уже совсем рядом. Он согнал с лица ухмылку, вживаясь в роль. «Страх! Тебе страшно с тех пор, как вьетконговцы посадили тебя однажды в темную яму и держали там. А перед этим один из них снес тебе пол лица. И сейчас ты нуждаешься в друге». Отчасти роль была невыдуманной. Оставалось лишь убедить девочку в том, что его волнение, как бы не упустить счастливый случай, объясняется ничем иным, как отчаянным страхом. И все-таки было страшно, страшно завалить роль. В сравнении с этим выстрел ампулы аразина казался детской забавой. Она ведь чует за версту. По лицу его градом катился пот. «Кто это конговцы?» — спросила она почти над ухом у Райнберда. Ее рука скользнула по его лицу и тут же попала в тиски. Чарли охнула. «Эй, не бойся», — прошептал он. «Я только... Вы больно. Вы делаете мне больно». Вот. Этого он и добивался. Судя по тону, она тоже боится. Боится темноты. Его боится. Но и тревожится за него. Пусть почувствует, что он хватается за соломинку. «Прости, подружка». Он ослабил хватку, но руку не выпустил. «А ты можешь сесть рядом?» «Ну, конечно». Она почти неслышно уселась на пол, он же чуть не подпрыгнул от радости. Кто-то далеко-далеко что-то кричал, неизвестно кому. «Выпустите нас!» — завопил Рейнберт. «Выпустите нас! Выпустите! Эй, вы там, слышите?» «Ну что вы!» «Что вы?» — занервничала Чарли. «С нами все в порядке. Разве не так?» Его мозг, эта идеально отлаженная машина, заработал с невероятной скоростью, сочиняя сценарий с заглядом на 3-4 реплики вперед, чтобы обезопасить себя, но в то же время не запороть блестяще начатую импровизацию. Больше всего сейчас его волновало, насколько он может рассчитывать, как долго продержится темнота. Он настраивал себя на худший вариант. Что ж, он успел поддеть с зубилом самый краешек, а там уж как бог даст. «Да, вроде», — согласился он, — «все из-за этой темени. Хоть бы одна спичка, мать ее так... Ой, извини, подружка, с языка сорвалось». «Ничего», — успокоила его Чарли, — «папа тоже иногда выражается. Один раз чинил в гараже мою коляску». Не ударил себя молотком по пальцу и тоже сказал это раз 6, наверное, и не только это. Никогда еще она не бывала с Рейнбердом столь разговорчивой. А они скоро откроют? «Не раньше, чем врубят ток», — ответил он убитым голосом, хотя в душе ликовал. «У них тут все двери, подружка, с электрическими замками. Если вырубить ток, замок намертво защелкивается, они, дьявол их, они держат тебя в настоящей камере. С виду такая уютненькая квартирка, а на самом деле тюрьма». «Я знаю», — сказала она тихо. Он продолжал сжимать ее руку, но Чарли уже не протестовала. «Только не надо громко. Я думаю, они подслушивают». «Они...» Горячая волна торжества захлестнула Рейнберда. Он и забыл, когда последний раз испытывал такое. «Они!» — сама сказала. «Они!» Чувствуя, как подается броня, в которую заковалась Чарли МакГи, он бессознательно стиснул ее руку. «Ой!» — «Прости, подружка», — сказал он, слегка разжимая пальцы. «Что подслушивает, это уж точно. Только не сейчас, когда нет тока. Все. Я больше не могу. Пусть меня выпустят». Он весь дрожал. «Кто это конговцы? А ты не знаешь? Ну да, ты еще маленькая. Война, подружка. Война во Вьетнаме. Вьетконговцы, они были плохие. Жили в джунглях и носили такие черные, ну, вроде пижамы. Ты ведь знаешь про Вьетнамскую войну? Она знала смутно. Наш патруль напоролся на засаду, — начал он. Это была правда. Но дальше дороги Рейнберда и правды расходились. Стоило ли смущать девочку такой деталью, что все они закосели? Салаги накурились камбоджийской марихуаны, а их лейтенант, выпускник Вестпойнта, уже балансировавший на грани безумия, вконец одурел от пейота, который он жевал, не переставая. Однажды Рейнберт сам видел, как этот лейтенантик разрядил обойму в живот беременной женщины, и оттуда полетели куски шестимесячного ребенка. Позже лейтенантик объяснил им, что это называется «аборт по-вестпойнски». И вот их патрульная команда возвращалась на базу и напоролась на засаду. Только в засаде сидели свои же ребята, закосевшие на порядок выше, так что четверых патрульных уложили на месте. Не стоит, решил Рейнберт, посвящать девочку в эти подробности. Равно как и в то, что мина, разукрасившая ему половину лица, была изготовлена в Мэриленде. Спастись удалось шестерым, продолжал он. Мы рванули оттуда, через джунгли, и меня, видно, понесло не в ту сторону. В ту, не в ту. В такой кретинской войне, когда даже нет линии фронта, кто знает, где она, та сторона. Я отстал от своих, все пытался отыскать знакомые ориентиры, и вдруг минное поле, результат на лице. «Бедненький», — сказала Чарли. «Когда я очнулся, я уже был у них в руках», продолжал Рейнберт, углубляясь в дебри легендарного острова под названием «Чистый вымысел». На самом деле он пришел в сознание в Сайгонском армейском госпитале с капельницей. Они сказали, что не будут меня лечить, пока я не отвечу на их вопросы. Теперь не торопись. 2-3 правильных хода. И партия за тобой. Он возвысил голос, придав ему оттенок горечи и какой-то растерянности перед людской жестокостью. Допросы. С утра до вечера допросы. Передвижение частей, развертывание стрелковых подразделений, провиант, их интересовало все. Они не давали мне передышки, буквально тянули из меня жилы. А вы? С горячностью спросила Чарли. Сердце у него радостно забилось. Я объяснил им, что ничего не знаю, что мне нечего сказать, что я обыкновенный салага со скаткой за плечами, да просто бирка с номером, а они не верят. А у меня все лицо. Такая боль. Я на коленях ползал, просил дать мне морфия. Потом говорят, ответишь, будет морфий, и в хороший госпиталь отправим, как ответишь. Пришел черед Чарли стиснуть ему руку. Она вспомнила глаза Хокстеттера, показывающего ей на металлический поднос, где высится горка деревянной стружки. «Ты же знаешь, что я тебе отвечу. Подожги это, и я сразу отведу тебя к отцу. Ты можешь увидеть его хоть через 2 минуты». Ее сердце заныло от жалости к этому человеку с израненным лицом, к этому взрослому мужчине, который боялся темноты. Как она понимала все, что ему довелось пережить, и была знакома эта боль. По лицу потекли слезы, она беззвучно оплакивала его в темноте, его и немножко себя. То были невыплаканные за 5 месяцев слезы. В них смешались боль и гнев за Джона Рейнберда, за отца, за маму, за себя. Эти слезы обжигали. Она плакала беззвучно, но у Рейнберда были не уши, а радары. Ему опять пришлось подавить ухмылку. Что и говорить, ловко он поддел броню. Есть простые замки, есть с секретом, но нет таких, которым нельзя было бы подобрать отмычку. Они мне так и не поверили. Они бросили меня в яму, а там темень даже днем. Место только повернуться. Я ползал, натыкаясь на обрубки корней. Иногда сверху пробивалась полоска света. Кто-то подходил к яме, комендант, что ли. Все спрашивал, надумал отвечать на вопросы. Он говорил, что я стал похож на дохлую рыбу, что у меня гниет лицо, что то же самое скоро будет с мозгом, и тогда я сойду с ума и умру. Он все спрашивал, не соскучился по солнышку? Я просил его, умолял. Матерью своей клялся, что ничего не знаю, а они ржут. Потом закладывали яму досками и землей присыпали. Живьем замуровывали. Темень была, как сейчас. Он задохнулся, и Чарли еще крепче стиснула его руку, давая понять, что она рядом. В этой яме был еще лаз, метра на два. Я залезал туда, чтобы, ну, сама понимаешь. Вонь была такая, я думал, концы отдам, задохнусь от запаха собственного Он застонал. «Прости, не детская эта история. Ничего, рассказывайте, если вам от этого легче». Он поколебался и решил добавить последний штрих. «Я просидел там 5 месяцев, пока меня не обменяли». «А что же вы ели?» «Они швыряли мне гнилой рис. Иногда пауков. Живых. Огромные такие пауки. Древесные, кажется. Я гонялся за ними в потьмах. Убивал их и ел. Фу, гадость какая! Они превратили меня в зверя», — сказал он и замолчал, тяжело переводя дыхание. «Тебе тут, конечно, живется получше, подружка. Но в сущности это одно и то же. Мышеловка. Как думаешь, дадут они, наконец, свет?» Она долго не отвечала, и у него ёкнуло сердце, не перегнул ли он палку. Затем Чарли сказала: «Неважно. Главное, мы вместе». «Это точно», — согласился он и вдруг словно спохватился. «Ты ведь не скажешь им ничего, правда? За такие разговорчики они меня вышвырнут 2 счета, а я держусь за эту работу. С таким лицом хорошую работу найти непросто». «Не скажу». Еще немножко подалась броня. Теперь у них был общий секрет. Он обнимал ее. Он пытался представить, как обеими руками сожмет эту шейку. Вот главная его цель, остальное мура, эти их тесты и прочие игрушки. Она, а там, глядишь, и он сам. Она ему нравилась все больше и больше, это уже было похоже на любовь. Придет день, и он проводит ее за последнюю черту и будет жадно искать ответ в ее глазах. А если они дадут ему знак, которого он так долго ждал, возможно, он последует за ней, да, возможно, в этот мрак кромешный они отправятся вместе. А там за дверью прокатывались волны общего смятения, то где-то далеко, то совсем рядом. Рейнберт мысленно поплевал на руки и с новыми силами принялся за дело. У Энди и в мыслях не было, что его не могут вызволить по одной простой причине. С выходом из строя электросети автоматически заклинило двери, потеряв всякое представление о времени. Доведенный паническим страхом до полуобморочного состояния, он был уверен, что загорелось здание. Уже, казалось, чувствовал запах дыма. Между тем небо расчистилось, дело шло к сумеркам. И вдруг он мысленно увидел Чарли. Увидел так ясно, будто она стояла перед ним. Она в опасности. Чарли в опасности. Это было озарение. Впервые за многие месяцы. В последний раз с ним это случилось в день их бегства из Ташмора. Он давно распрощался с мыслью, что такое еще возможно, как и со своим даром внушения, и вот тебе раз. Никогда раньше озарения не бывали столь отчетливыми, даже в день убийства Вики. Так может, и дар внушения не оставил его? Не исчез бесследно, лишь дремлет до поры. Чарли в опасности. Что за опасность? Он не знал. Но мысль о дочери... Страх за нее мгновенно воссоздали среди непроглядной черноты ее образ до мельчайших деталей. И эта вторая Чарли, те же широко посаженные голубые глаза, те же распущенные русые волосы, разбудила в нем чувство вины, хотя вина слишком мягко сказана. Его охватил ужас. Оказавшись в темноте, он все это время трясся от страха за себя. И ни разу не подумал о том, что Чарли тоже, наверное, сидит в этой темнотище. Не может быть. Уж за ней-то они точно придут, если сразу не пришли. Чарли нужна им. Это их выигрышный билет. Все так. И тем не менее его не оставляла леденящая уверенность, и ей угрожает серьезная опасность. Страх за дочь заставил его отбросить свои страхи, во всяком случае взять себя в руки. Отвлекшись от собственной персоны, он обрел способность мыслить более здраво. Первым делом он осознал, что сидит в луже имбирного пива, отчего брюки стали мокрые и липкие. Он даже вскрикнул от брезгливости.